1903 год. Поехала в Смоленск, чтобы купить себе часы. У меня были, но без секундной стрелки. При этом мама предупредила меня: «Ты, Сашенька, купи себе часы открытые, с белым циферблатом». Как я потом благодарила ее за такой совет. Ведь мне часто приходилось осматривать больных где-нибудь в темном углу или на печке, где света почти не было. Мне выдали жалование, из которого я хотела прежде всего купить что-нибудь в утешение родным. Тогда только что появились граммофоны, и я купила лучший граммофон и пластинки для него подобрала. Все больше песнопения церковных служб. Потом надо было и для себя купить маленький самоварчик и кое-какую посуду. Родные заговорили о том, как я там буду одна, не поехать ли всем. Но на дворе была Масленица, скоро должен быть разлив, а дорога туда такая дальняя, верст 70. А главное, я боялась за свое душевное состояние. Ведь я всецело должна отдаться больным, а здесь у меня будут заботы, беспокойство родных. И еще главное, ведь они будут страдать, видя такую работу, а я не буду делать себе поблажек. Все эти причины заставили меня отклонить их желание сопровождать меня, и я поехала одна. Для меня наняли самого надежного в деревне человека, и мы отправились. Что я перечувствовала за это время? Ведь я ехала в незнакомое, дальнее место, совершенно одна. Меня пугала мысль: как я справлюсь? Ведь я неопытна, а обратиться не к кому. Решила, что буду относиться к каждому как к своему самому близкому, родному. Что-то великое, святое ожидает меня. Приехали в село. Амбулатория находилась рядом с питейной монополией. Мне еще в городе сказали, что управа наняла дом для амбулатории, а для меня квартиру. Если не понравится, то найдут другую. Дом этот в стороне от дороги. Для меня лично огромное помещение. Высокая, светлая. Одна очень большая хата, в сенях кухня, а через сени еще хата поменьше, с перегородкой, где помещается амбулатория с аптекой. Я изъявила согласие взять этот дом, и сейчас же фельдшер все туда перенес. Так как из управы дали знать о моем приезде, то сейчас же мне предложили прислугу, пожилую женщину из соседней деревни. Она служила у предыдущих врачей. Но хозяйственные дела лично мои меня мало интересовали. Женщину эту хвалили как замечательную повариху, но мне до этого не было никакого дела. Я была полностью поглощена больничными делами, до такой степени, что мне почти не хотелось есть. И шла я на обед только чтобы успокоить свою повариху и скорее покончить с этим делом. А на вопрос, что готовить, я отвечала большей частью: тушеную картошку, на что, видно, она обижалась. А занятий у меня стало много. Сначала надо было навести во всем порядок, пересмотреть лекарства, выбросить, что испортилось и устарело, чтобы фельдшер не продолжал давать негодное, выписать все необходимое и вести амбулаторию. С фельдшером старалась быть как можно серьезнее, не входила ни в какие частные разговоры. Когда он входил ко мне по какому-нибудь частному случаю, то даже не предлагала ему садиться и тому подобное. В душе я даже упрекала себя за такое высокомерное отношение, но боялась поступать иначе, особенно когда узнала, что он любит выпить. Мне хотелось, чтобы он меня боялся и стеснялся, но это так не подходило к моему характеру, что надо было себя заставлять. Прием, по словам фельдшера, здесь совсем небольшой, несколько человек в день. Поначалу действительно было не так много больных, человек 20-30. В это время на прием привезли дифтеритного ребенка, а у нас антидифтеритной сыворотки нет. Меня это очень взволновало. Я подробно расспросила мать ребенка, где они живут, а сама, закончив прием больных, спешно наняла извозчика и поехала к вечернему поезду на Смоленск. Верст 10 надо было ехать на лошадях до станции, да по железной дороге станцию или две до Смоленска. Приехала в город уже ночью и прямо в больницу. Там в это время дежурил доктор Спасо-Кукоцкий, теперь он известный хирург, профессор в Саратовском университете. Он принял меня очень радушно, был тронут такой моей заботой, сейчас же дал мне ящик с антидифтеритной сывороткой и здесь же со мной, как неопытный, сделал несколько впрыскиваний и поручил мне самой сделать при нем, чтобы я не беспокоилась, когда буду делать у себя. Я рассказала ему, что в деревне совершенно одна и очень обо всем беспокоюсь. Кроме того, он дал мне много практических советов, и я с ранним поездом выехала обратно и до начала приема была уже на месте. Прежде всего поспешила к больному ребенку, чтобы скорее сделать ему впрыскивание, так как нас учили, что каждый час промедления угрожает жизни больного. Но, к сожалению, во всей деревне такого дома, как сказала мне мать ребенка, я не нашла. В конце концов, после долгих расспросов, выяснилось, что они живут верст за 5 от этой деревни, уже за пределами нашего Ильинского уезда. А сказала она так, вероятно, потому что думала, если они из другого уезда, я их не приму. Поехали туда, нашли их. Ребенок был очень слаб, но еще жив. Сделала ему впрыскивание и сказала, чтобы они на другой день привезли ребенка в амбулаторию. Много было таких волнующих случаев. Через несколько дней народ хлынул ко мне массой. Все больше и больше приходилось принимать людей, даже до 300 в день. Шли и ехали не только окрестные, но и издалека, верст за 50-60. В этой местности давно не было врача, а если и был, то неудачный, напивался до бесчувствия. Кроме того, случались в окрестностях эпидемии детских болезней и брюшного тифа. А главное, надо было справиться со старыми недочетами. Целые деревни были заражены сифилисом. Приходилось специально ездить к ним, чтобы все объяснить о заразе, уговаривать их не есть из одной чашки, завести отдельную посуду. Я с такой горячностью уговаривала их беречься и лечиться, что они все стали исполнять мои советы и относились ко мне с такой верой, что это поражало случайных интеллигентных посетителей. Вот, например, одна помещица, уже после она мне рассказывала, приехала из ближайшей местности в амбулаторию и видит, вся площадь занята и повозками, и кибитками. Видно было, что приехали издалека. А на лугу, ближе к амбулатории, лежали на матрасах снятые с телег больные. За теснотой их не могли внести в приемную, а меня она увидела по белому халату, наклоняющуюся к больным и отчасти осматривающей их, не заразные ли они, не нести же их в толпу. Смотреть приходилось на месте и сразу давать советы и лекарства. Сидела эта помещица в своем экипаже, смотрела на эту ужасную картину обессилевших больных и не решилась своей неважной болезнью отрывать у меня время. Заплакала и поехала обратно. А председатель управы, как-то приехав навестить мой участок, выразился так: «Это что-то особенное. Сюда съезжаются не в амбулаторию, а как на богомолье». Сколько здесь было сильно больных сифилисом. Помню одну молодую женщину, невестку из одного богатого дома. Говорили, что лечение на нее не действует, ей все хуже и хуже, вся кожа у нее слезла, лицо у нее совсем молодое, но смотрит она с таким отчаянием. Бежала топиться, но что-то ее остановило. Забежала в амбулаторию, я ее приняла, как близкую, родную. Она растрогалась, обещала мне оставить свое намерение и аккуратно приходила на лечение. А я спешила поскорее помочь ей. Она стала быстро поправляться и была мне бесконечно благодарна. Вот еще случай. Молодой человек стесняется сказать, что с ним, а только повторяет в отчаянии, что ему остается один выход — застрелиться. Но после моей просьбы рассказать, что с ним, он показал мне раны. На внутренней стороне оказалось громадная зловонная язва, и сказал, что у него признали уже нечистую болезнь, то есть сифилис. Посмотрела я и зубы. У него оказался напротив этой язвы сломанный зуб, который ее и образовал. Я успокоила его, как могла, очистила ему язву, выдернула зуб и дала полоскание, сказав, чтобы он пришел через 2 дня. Видно было, что он еще сомневается. Но когда больной пришел в следующий раз, язва уже хорошо очистилась и быстро стала заживать. Он совершенно успокоился. Благодарности его не было конца. Были тяжелые, умирающие больные, которые все-таки просили навестить их, чтобы при мне умереть. Я их предупреждала, конечно, что прежде всего надо причаститься. А когда была у постели умирающих, то подводила детей, чтобы родитель благословил их образом. Часто крестьяне относятся к этому не вполне как должно. Помню тяжелого сердечного больного. У него были ужасные сердечные приступы. Он даже боялся засыпать, думал, что не проснется, и от этого ему было страшно. С этим он приехал ко мне в амбулаторию. Около стены у меня стояла скамейка, и я сказала, чтобы на нее положили больного. «Не бойся, спи здесь». И больной сейчас же заснул, даже немного захрапел. А я стала заниматься своим делом, у меня было так много больных. Вдруг в самый разгар работы с шумом открывается дверь и врывается женщина с 2 мужчинами по обеим сторонам. Вся одежда на ней изорвана, глаза безумные, она буйная, ее не могут удержать 2 мужчин, она сейчас бегала по улице. Вообразите себе мое положение. Работы здесь ужасно много, все тяжелые больные, и вдруг еще такая буйная. Как к ней подступиться? Чувствуя свою беспомощность, я серьезно сказала ей: «Успокойся и сядь». За печкой от двери была еще одна длинная скамья. «Сейчас же ложись здесь», — сказала я, насколько могла строго, а сама, чувствуя себя совершенно беспомощной, прикрыла ей лицо и еще строже сказала: «Спи, сейчас же спи». И вдруг она захрапела. С одной стороны спит сердечный больной, а с другой храпит эта буйная больная. Меня проник какой-то трепет. Вся эта вышеестественная картина вызвала во мне какой-то благоговейный страх, но здесь некогда было рассуждать. Я поблагодарила мысленно Господа и стала очень спешно принимать больных. Ведь мне приходилось принимать целый день, а на улице стояли еще подводы, терпеливо ожидая окончание приема. Под конец дня, при горячем отношении к делу, я все же изнемогала. Между приемом больных я прибегала в свою комнату и старалась освежиться, обливала холодной водой голову из рукомойника и затем снова шла, а то чаще ложилась на кровать, опускала голову до земли, а ноги клала на спинку и в таком положении оставалась 2-3 минуты, чтобы кровь прилила к мозгу и прошла моя дурнота, а затем спешила принимать больных. В эти моменты мне приходила мысль: а будь на моем месте мужчина, так, пожалуй, попробовал бы выпить вина, чтобы как-нибудь поднять свои силы, хоть на минуту. Из управы получила бумагу. По донесению местного фельдшера, в дальнем селе среди прибывших из шахт рабочих какая-то непонятная болезнь. Больной из местности, где встречается чума, поэтому врач участка должен немедленно туда съездить, чтобы определить болезнь. По окончании позднего приема, а мне всегда приходилось принимать до 23:00 вечера, а потом уже ночью ездить по разным деревням, по домам, куда меня обыкновенно вызывали, начала собираться в дальний путь. Участок мой был из особенных, очень большие концы, особенно в одну сторону. До назначенного места нужно было ехать 40 верст. Осталась одна в аптеке и стала думать и откладывать, что мне взять для такого отдаленного места. Отложила все необходимое. В голове моей проносятся мысли и о себе, ведь я, как врач, буду прикасаться к больному. Разве можно при таких условиях не заразиться? А чума ведь такая болезнь, не щадит никого». В душе надо мне быть готовой к смерти. Мысли такие, а как вспомню эту ночь, у меня на сердце, как на Пасху, светло, радостно. Спать некогда, выехать надо до света. Остальное я забыла. Помню только, что при осмотре больного не оказалось ничего серьезного. Напрасная была тревога. Редкий день мне не приходилось ездить ночью к больным по деревням. Большей частью не меньше 5 подвод стояло в ожидании моего приема. А это значит, что они целый день стояли во дворе амбулатории. Ну как было отказать? И я никому не отказывала. Прием большой, до 300 человек и больше, но кто не успеет, те уж остаются до следующего дня. Сил не было. А когда сяду на подводу, чувствую такое изнеможение, что здесь же лягу и скажу вознице: «Ты присматривай за мной и придерживай за край шубы, а то я могу заснуть и упасть». От деревни до деревни так и приходилось проводить ночь. Среди этих подвод часто стоял экипаж соседнего помещика Энгельгарта. У них болела девочка-подросток. Ее уже больную привезли из института, из Петербурга или из Москвы. И вот меня часто звали к ней. Но и к ним я не могла приехать рано. В один из первых моих визитов к ним они как бы с обидой сказали: «Мы успели выспаться, а вы только приехали». Потом привыкли и только иногда скажут: «Вот бы мы вас ужином угостили, да вы всегда так поздно». Но мне было не до еды. Хоть бы исполнить свой долг и успеть всех навестить. Приеду домой под утро, а у меня уже сил нет раздеться. Так, не снимая шубы и ботиков, и брошусь на постель. И утром-то редко приходилось выспаться. Обычно еще до приема находятся волнующиеся люди, привезшие тяжелых больных. Они не вытерпят и начнут стучать. А помню, однажды после бессонной ночи я в изнеможении заснула. Стали стучать в мое окно, и, видимо, с такой силой, что крюк выскочил, и окно раскрылось. И вот, хотя у меня были высокие подоконники, в комнату через окно внесли задыхающегося ребенка и положили около меня. Я проснулась, а они с рыданием говорят: «Глянь, ради бога, он у нас умирает». И, конечно, приходилось начинать прием раньше 9 часов. Крестьяне с такой верой, надеждой и любовью относились ко мне, что, видя это, я в душе скорбела до слез. Только, конечно, от них скрывала, что не заслужила их ко мне доверия. И это необыкновенное чувство заражало всю толпу. Поэтому 2 человека всегда держали дверь и впускали поодиночке. А если случалось прорваться толпе, то они давили друг друга. И мне тогда надо было временно прекращать прием и водворять порядок, так как в это время они только одну меня и слушали. В середине апреля я получила письмо от родителей. Они писали, что им хочется со мной повидаться, и поэтому они собираются приехать к моему дню ангела. Рада, конечно, я была увидеться с моими любящими, дорогими родителями, но в то же время меня пугало, как они воспримут всю эту обстановку, ведь я дни и ночи в работе до изнеможения. Предупредила народ, чтобы дали мне хоть сколько-нибудь времени провести с родными. В день их приезда люди, уходя из амбулатории домой, повстречали моих родителей, которые спросили дорогу в амбулаторию. Они сразу догадались, что это ожидаемые мною родители, и стали выражать свое расположение к докторше и свою благодарность. И родители приехали ободренные и утешенные. Я была бесконечно рада и тронута до слез, что они, такие слабые, решили пуститься в этот дальний путь. Ехали они в маленьком экипаже на одной своей лошади, и только вдвоем, без кучера. Несмотря на предупреждение, народ шел лечиться такими же толпами. Как же можно было остановиться, когда такая вопиющая нужда, когда столько эпидемий? И вот опять у меня с утра и до вечера народ. Только ночью реже ездила. Уезжая сюда, я не позаботилась о своей одежде, и мать моя сама заказала платье и привезла мне. О том, как они приняли такую мою почти непосильную работу, родители не говорили, но видно было, как им тяжело. Пробыли они у меня неделю, а мы почти не виделись и не говорили. Прощаясь с ними, я успокаивала их тем, что с ними же посылаю заявление о том, что мне приходится уволиться с этого места. И так они поехали, отчасти успокоенные, что я скоро оставлю это место, но в то же время им тяжело было оставлять меня на такой непосильной работе. За все мое пребывание там мне удалось только однажды не делать приема и побывать в храме соседнего села. Из интеллигенции, кроме знакомых энгельгартов, которые так часто присылали из-за болезни их дочери, там были еще их родственники, с которыми я тоже познакомилась. Жили они в имении около того села, где была церковь. Все эти знакомые уговаривали меня не делать прием в день Святой Троицы и обещали утром на праздник прислать экипаж, чтобы мне поехать в церковь, а оттуда к ним на весь день. Народ заранее предупредили, чтобы не приходили в день Святой Троицы, и я поехала в церковь. После обедни отправилась со знакомыми в их имение. Большой двухэтажный барский дом, обстановка хорошая, старинная. Живут там двое, мать и дочь. Дочь симпатичная, высокого роста, энергичная. На ней все дела по имению. Она большая любительница лошадей, сама их часто выезжает. Как раз в это время ей приходилось распоряжаться об очистке пруда, где у них водятся караси. Есть у нее и другая сестра, но та замужем и приезжает иногда с семьей. А с ними жила еще родственница Ланская, которая, помню, меня заинтересовала. Она была очень религиозная, и мы с ней много говорили. Вскоре после чая и завтрака приехали энгельгарты. Он был большой любитель пения, содержал хор, который пел в храме, а теперь он пригласил этих певчих на пикник, им предоставили экипаж, и мы все отправились в лес. По отлогой горе поднимался величественный лес. Прежде он был, конечно, дремучим, а теперь во многих местах просеки. «Вот сюда приезжала наша бабушка», — сказал Энгельгард. «Она любила здесь молиться Богу, и вот тут, на дереве, была икона». Мы любовались на всю эту красоту. Мне все это было особенно дорого после столь долгого затвора, ведь я непрерывно принимала больных, и в те короткие моменты, когда я пробегала по двору от одной подводы к другой, обычно была в такой озабоченности, что ничего не видела, кроме больных. А когда ночью в полусонном состоянии ездила по вызовам, тоже не видела ничего окружающего. А теперь и трава большая, и деревья благоухают. Вся эта красота поразила меня до глубины души. И певчие здесь. И я как будто далеко перенеслась от земных скорбей. До позднего вечера мы не оставляли леса, и только тогда меня отвезли домой. Однажды на прием пришла девушка-подросток, лет 16, с красивым цветущим лицом и большими, но грустными глазами. Очень скромная, молчаливая. Пожаловалась она на свое сердце. Я стала ее выслушивать. Беспорядочный шум в сердце оглушил меня. Никогда мне не приходилось встречать ничего подобного. Оно было увеличено до средней подмышковой линии. Это было так неожиданно при ее цветущем виде. Почувствовав, что у меня темнеет в глазах и начинается обморок, я оставила стетоскоп и спешно ушла в свою комнату, ничего не говоря. Здесь я легла, опустила голову к полу и пролежала несколько минут, подкрепилась и вышла. Назначила ей лекарство. Не надеялась, конечно, на какую-нибудь помощь и отпустила ее. А она спросила, можно ли ей прийти еще. Я ответила, чтобы пришла, когда закончит пить микстуру. Сильное было у меня потрясение по этому случаю. Ничего подобного мне не приходилось видеть. Чувствовалась невозможность помочь. Вечером, ложась спать, я спросила у своей прислуги, ведь она здешняя, всех знает, о новой пациентке. И та мне рассказала, что эта девушка — Таня, из соседнего хутора, у нее рано умерла мать. Отец женился на второй, от которой у него несколько детей. У мачехи очень жестокий характер, всю работу она взвалила на эту молоденькую безропотную девушку, а работы у них много. Кроме пахоты, еще крахмальный завод, много рабочих, для которых она должна выпекать хлеб ежедневно по пуду, носить с рабочим в ушате воду из-под горы. Как я потом узнала, однажды Тане нельзя было идти за водой, ее сменила одна рабочая женщина, которая отказалась нести воду, сказав, что ей это не под силу. Приносила также сама Таня на стол самовар, а он был вместимостью с ведро. Кроме того, мачеха, когда у нее был грудной ребенок, а у нее их было много, с вечера отдавала младенца Тане, чтобы ей самой можно было уснуть, а Таня безропотно и кротко все принимала и самоотверженно все делала. Ночью она несколько раз вставала, шла во двор и смотрела, по какой причине лает собака. Это было тоже на ее ответственности. Как-то она сказала мне, хотя о себе говорила очень редко, так как была необыкновенно молчалива, что когда выйдет ночью и ей что-нибудь покажется страшным, то она решительно идет на испугавший ее предмет и хватает его руками. Этим она отучила себя бояться сверхъестественного. Весной во время разлива возникла опасность прорыва плотины. У них была и мельница. И Танечке часто приходилось бегать на мельницу, смотреть, цела ли плотина. И даже ночью ходила она. Никто из домашних как-то не беспокоился за нее. Таня бежала, несмотря на невероятно сильное сердцебиение. У нее в детстве была скарлатина, и с тех пор она чувствовала тяжесть в области сердца. Теперь у нее был тяжелый порок сердца. Там, на плотине, она вместе с рабочими спешно закапывала навозом и землей опасные для прорыва места. По окончании работы она в изнеможении ложилась где-нибудь в уединении под кустом или в какой-нибудь уголок, и здесь от изнеможения начиналась сердечная рвота и головокружение. Никто не обращал на нее внимания. Никто не спросит ее ни о чем. А она, кое-как оправившись, принимается за свои обычные дела. И все это проходило молча, безропотно. Удивлялась я такому ее характеру, а в душе благоговела перед ней. Потом мы с ней жили вместе 14 лет. Когда наступало лето, Танечка баранит после пахаря. Пройдет 1-2 раза по ниве, сердце ослабеет, голова закружится, она ляжет на межу, и у нее начинается рвота. Оправившись, опять за дело. Много, много было домашних дел у Тани, всех и не перечтешь. Даже баню она топила по субботам для семьи и рабочих. Узнав о Тане в первый вечер от прислуги, я прониклась глубоким состраданием к этой кроткой девушке. Вот пришла она во второй раз. Был жаркий день, и к вечеру разразилась сильная гроза. Вид у нее был очень болезненный. Она вся дрожала от сильного сердцебиения, а ее губы и обычно румяное лицо имели синий оттенок. «Как она пойдет, такая слабая?» — подумала я. «Да еще такая буря, гроза и дождь!» И спросила, «Не лучше ли тебе остаться у нас переночевать? Ты никого не затруднишь, у меня помещение большое». Она с радостью согласилась. На второй день ей тоже было плохо. Я сказала ей, чтобы она не беспокоилась и была здесь сколько захочет, так как никого не стесняет. И она жила здесь, пока я была на этом месте и не свезла ее домой. Я, конечно, заботилась о ней, сколько могла и умела. Мне было приятно, что такой ангел Божий поселился со мной. У меня самой от забот с больными не было аппетита, и я могла забыть о еде. Помню, как-то собралась уже спать, и только тогда вспомнила, что Танечка еще не ужинала. Мне самой совсем не хотелось есть, но ее я спросила, и Танечка ответила, «Мне бы хотелось». Мне так совестно было, ведь я чуть было не заставила ее голодать. На мою просьбу освободить меня от этого места, где я уже совершенно изнемогала, не пришло никакого ответа. Приезжал член земской управы и уговаривал продолжать служить. Я сказала ему, что у меня сил уже нет, со мной все чаще делается дурнота во время приема. Дали мне совет меньше принимать больных, относиться к ним не так внимательно, но это было невозможно. И тогда я сама уже стала заботиться о приискании врача, который мог бы меня сменить. Прислуга узнала о моем намерении уехать, и, несмотря на мою просьбу никому об этом не говорить, все разгласила. И это стало для меня еще тяжелее. Стали приезжать не только те, кто действительно нуждался, но и те, которые шли с тем, чтобы спросить, нет ли у них какой-нибудь болезни, нет ли у их детей чего-нибудь ненормального, как вообще поступать в том или ином случае. Наконец, стала я готовиться к отъезду уже окончательно. Сама отвезла Таню к родным, чтобы предупредить их, какое у нее слабое здоровье, как ее надо оберегать. Но здесь я увидела полное безучастие со стороны мачехи. Отец, правда, хороший человек, но он окончательно порабощен женой. Она всем заправляет. На мои слова, как слаба Танечка, она небрежным тоном сказала: «Вам, верно, скучно без нее». После этого, конечно, не о чем было с ней говорить. И, прощаясь, я сказала уже одной Танечке: «Если тебе будет очень плохо, и ты захочешь, то помни, что я всегда буду рада тебя встретить и поселить у себя, как бы ты ни была больна. А мои родные — добрые люди. Они любят меня и во всем согласны со мной». Танечка, как всегда молчаливая, ничего не сказала, и мы расстались. Раньше мне не пришлось поговорить с Танечкой об этом, ведь я не знала еще вполне, в какой она живет обстановке и какой ужасный характер у мачехи. Наконец из Смоленска приехал врач-еврей, желающий поступить на мое место. Тогда положение мое сделалось еще труднее. На мои уговоры, что приехавший врач более опытный, они не слушали и кричали: «Никто о нас лучше вас не будет заботиться», требовали и умоляли, чтобы я сама их принимала. Сдала я все новому врачу, ночью и между приемами, и наняла извозчика. Извозчик подъехал, погрузил вещи, выхожу, а здесь поднялся страшный крик. Кричали на руках у матерей дети, кричали и взрослые, ставшие по обеим сторонам дороги, хватали за ноги: «Глянь на Бога, что ты нас оставляешь?» Вся эта сцена так меня растрогала, что я не могла удержаться от слез, начала принимать тех, которые так просили. Весь день ушел на прием. Извозчику сказала, чтобы он на другой день подъехал как можно раньше. Но народ собрался еще до рассвета. Опять началось то же самое, еще с большим отчаянием. Извозчик мне сказал тихонько: «Они вас не отпустят. В ожидании вашего выхода они щипали детей, чтобы те плакали, только бы вас остановить». Пришлось сказать извозчику, чтобы он тихо подъехал ко мне с вечера к другому входу, где кухня, а на главной двери будет висеть замок. Так и сделали. Часов в 11 вечера он подъехал к кухне, и мы быстро поехали. Сделав небольшой крюк, мы поднялись на горку, откуда увидели дверь амбулатории. Около нее стояли люди и кричали нам вслед, но было уже поздно. Мы быстро ехали. По пути, как и обещала, заехала к Энгельгартам. В последний раз я осмотрела свою пациентку-девочку, а садовник, которого я тоже лечила, приготовил мне в благодарность, они слышали, что мать моя очень любит цветы, 60 баночек с различными растениями и несколько букетов срезанных цветов. У них была замечательная оранжерея орхидей, которая одна только стоила 8 тысяч, а это по прежним деньгам немало. Я с радостью приняла такой подарок, который может утешить мою любимую мать, и в ту же ночь, чтобы лучше было цветам, отправилась дальше. Ехать надо было 70 верст, но ночью и лошадям лучше, и нам не жарко. Родители были очень утешены моим приездом. Они со слезами говорили, как я изменилась за эти 5-6 месяцев. Даже голос у меня стал другой, совсем слабый. С любовью мать моя расставляла привезенные растения. Действительно, она особенно их любила и обращалась с ними заботливо, как с живыми. Заметит, бывало, каждый вновь выросший листочек или бутончик и с любовью показывает мне. Мы жили в то время в новом доме, светлом, уютном. Скоро из Одессы приехал в отпуск брат, и мы решили при нем осветить дом. Пригласили из села священника, нашего духовника с детских лет, которого мы очень уважали, а сами украсили дом зеленью и цветами, как на Троицу. Что это за красота была? Приготовили и обеденный стол заранее и сговорились с братом, что сами будем угощать гостей. Было радостно и оживленно. В то время, как мы шли с братом за кушаньем, чтобы принести гостям, брат спросил меня: «Что ты, Саша, как будто опечалилась?» Правда, я в этот момент подумала: «Как хорошо все! Какой красивый, удобный дом! Но ведь это лишние цепи, которые притягивают к земле». Не помню, ответила я так или только подумала. Знакомые привезли фотографа, и нас всех снимали. Брат сказал: «Станем с тобой». Но одна знакомая встала рядом с братом и разъединила нас. Здесь, среди благоухающей природы, можно было очень хорошо отдохнуть. Брат должен был скоро уезжать обратно, а мы все оставались. Прошло немного времени, и я получила письмо от Тани. Она была грамотной, училась в сельской школе. В этом письме она со скорбью писала, что ей, верно, скоро придется умереть. Стала она работать в поле, и ей сделалось совсем плохо, непрерывная рвота и полный упадок сил. И вот она просит разрешения приехать к нам, так как зять, муж старшей сестры, готов привести ее к нам. Сейчас же я ответила, что пусть приезжает, ждем. Прошло немного времени, как-то приходит на террасу прислуга и говорит: «Там какая-то девушка, вся синяя, дрожащая, едва вошла на крыльцо, спрашивает вас». Я сразу, конечно, догадалась, что это Танечка. Я была ей невыразимо рада. Ведь часто думала о ней и жалела, зачем я оставила ее там. У нас была отдельная комнатка, куда мы ее и поместили, старались, чем можно, скрасить ее жизнь. Танечка была так хороша, что перед ней можно было только благоговеть. Она осталась у нас и прожила 14 лет до своей кончины. Как мне жаль, что я не умею выразить всего того, что бы мне хотелось. Так мне хочется передать образ этой кроткой, светлой девушки с ангельской душой. Меня всегда поражало ее самоотвержение, ее серьезность и молчаливость, необыкновенная чуткость души. Какой у нее был чудный характер! Первое время она, как тяжело больная, часто лежала, а потом постепенно окрепла, мало-помалу вошла в нашу жизнь и сделалась вполне членом нашей семьи. Она подходила характером к моей матери, которая тоже была молчалива и серьезна. Все мы ее полюбили.